Глава 24. Душа. В тот давний год, в тот давний день шел проливной дождь. В пустыне всегда так. То земля трескается, будто загрубелая кожа старухи, то вдруг потоп. Неровные струйки воды бороздили помутневшее от времени зеркало, вынесенное шаманом во двор. Из-за капель отражение искривлялось, теряло четкость, и казалось, что Свеерит видит не себя, а незнакомца. «Смотри внимательно, мальчик!» — полушепотом, едва слышным в шуме дождя, произнес шаман и ударил в бубен. Башлы помнил, что хранитель намного старше его, но, имея сына-подростка, трех дочерей и двух внуков, чувствовал себя умудренным жизнью старцем, а потому позволял себе по отношению к князю ласково-покровительственное «мальчик». Сейчас хранитель нуждался в поддержке. Не зная ни отца, ни матери, выдернутый богами из небытия, по их же желанию награжденный разумом и внешностью взрослого человека, не испытавший на себе ни беззаботного детства, ни мятежной юности, Свеерит остро нуждался в простом человеческом тепле. Еще неделю назад влюбленный, а нынче разочарованный во всем женском роде, он точно блудный сын, пришел искать ответы в отчим доме. «Тум!» — запела натянутая кожа. «Тум-та-тум!» Капли дождя на гладкой поверхности зеркала дернулись и, подчиняясь ритму, поскакали от центра к краю, освобождая все больше и больше пространства. Ритм ускорялся, уже исчезли долгие звуки. Они сменились на отрывистые, заставляющие сердце биться чаще. Капли, подчиненные магии звука и слова, шаман запел, заговорил, запричитал, сливались друг с другом у края, образуя странную раму странного зеркала. Долгий рокот, издаваемый бубном, заставил капли дрожать, а последний удар, ставящий точку в безумном танце, вдруг превратил водяной обод в хрустальный. «Я ничего не вижу», — заволновался хранитель. Вся поверхность зеркала с последним ударом бубна покрылась алмазной крошкой. «Это лед, твоя стихия!» Шаман, отдавший всю силу колдовству, обессиленно опустился на камень у входа в свой дом. «Смахни его рукой!» Бубен отца подхватил сын, еще без усы, но уже мастерски владеющий шаманской магией. Ударил, извлекая все тот же долгий звук. «Тум!» Ломающийся голос Башлы-младшего принялся выводить замысловатую мелодию. Горловые звуки заставляли кожу покрываться мурашками, что холодной волной пробегали по позвоночнику вверх и поднимали тонкие волоски на затылке. Хранитель осторожно тронул пальцами лед, и освободившееся место тут же полыхнуло огнем. Свеерит испугался, что обожжется, отнял руку, но понял — пламя — всего лишь виденье. Расчистил больше и ужаснулся разыгравшейся трагедии, что непременно произойдет в будущем. Колдовское зеркало еще ни разу не ошибалось. Именно о будущем пришел узнать хранитель, а оно каким-то странным образом связалось с родом Башлы. Вовсю горел этот самый крытый шкурами кабук Чии, что сейчас высился за спиной. Непрекращающийся писк, доносящийся из объятого пламенем дома главы песчаных шаманов, заглушал все остальные звуки, словно он главный, тот, который нужно запомнить. У входа лежал старик с перерезанным горлом. Его седые пряди трепал горячий воздух, а земля жадно поглощала кровь. Хранитель затаил дыхание, когда на крыльцо вывалился крепкий воин, чьи волосы были собраны на макушке в хвост, который дергался из стороны в сторону, повинуясь резким движениям хозяина. Тот волок за ногу молодого мужчину, еще сопротивляющегося, но уже обреченного. Мертвый старик, бесцеремонно отпихнутый сапогом врага, перевернулся. И Свеерит узнал в нем шамана. «Что ты видел?» — спросил надломленный голос колдуна. Князь, возвращаясь в реальный мир, вздрогнул. Дождь все так же стучал по старому посеребренному стеклу. Сын шамана давно перестал петь и ушел в дом вместе с бубном. А Свейрит все пялился и пялился в зеркало, в котором видел не то себя, не то незнакомца с искаженным от боли лицом. «Говори правду», — подтолкнул Башлы-старший. «Ничего не скрывай, иначе я не смогу правильно истолковать видение». Хранитель смахнул с лица капли дождя, смешавшиеся со слезами. «Я видел твою смерть и смерть твоего сына, уже взрослого сына. И, кажется, я слышал, как кричит в горящем кабукчи ребенок. Его тонкий голосок до сих пор звенит в моей голове. Садись рядом». Шаман похлопал ладонью по валуну. «Расскажи точно, о чем ты думал, когда пел мой бубен? Ради чего пришел ко мне?» Хранитель замялся. Каким краем мучающие его вопросы связаны со смертью шамана? И как признаться, что пришел только из-за того, чтобы узнать, случится ли в его жизни настоящая любовь? Любовь, бескорыстие и желание получить от него, хранителя врат, выгоду. Такая любовь, где годы не сотрут чувства, и которой можно отдаться без страха предательства. И я хочу любви. Настоящей. Вечной. Трудно бессмертному любить одну и ту же женщину. Шаман порылся в кармане, достал трубку, сунул пустую, без табака, в рот. Она все равно умрет, а ты останешься. Я понимаю абсурдность своего желания. Боги сделали меня бессмертным, не озаботившись дать в пару такую же бессмертную женщину. Старик засмеялся, заставив Свейрида нахмуриться. Чего смешного в его глазах? «Боги мудры, мой мальчик!» — шаман вытер слезу. «Они предоставили тебе выбор. А ну, как та единственная оказалась бы сварливой женой, которая пилит просто из вредности. И ведь не избавишься от такой, она ж бессмертная». «Я уже ничего не чувствую к своим любовницам. Будто череда женщин иссушила колодец, в котором жили настоящие чувства. Их короткая жизнь для меня — мгновение. Я только закрыл и открыл глаза, а никого уже рядом нет. Хочу любви, чтобы навсегда, чтобы думать только об одной. И страдать, когда она покинет мир? Пусть, но только по той, что любил бы больше жизни, ради которой рискнул бы даже сделаться смертным». «Эки, у тебя странные желания, мальчик». «Знаю, потому и пришел. Но что-то не заладилось здесь. Огонь, смерть и этот навязчивый писк». Хранитель тряхнул головой, пытаясь изгнать тонкий плач ребенка, но он все равно продолжал мучить. «Так говоришь, ты видел смерть мою и сына, и убийцу тоже?» «Я такого не встречал. Свирепый. Черные волосы стянуты шнурком и торчат, будто куст». Шаман пожевал пустую трубку. «Надо бы кости кинуть. Посмотреть, с какой стороны ветер подует». «Башлы, поехали ко мне в Закряжье. Я защищу». «Нет, не поеду. Холодно там. Я солнце люблю. Пески». «Жизнь дороже. Не о себе подумай, так о сыне». «От судьбы не уйдешь. Если не здесь, она подкараулит в другом месте». «Как давно мы знаем друг друга, мальчик? 30 лет? Больше?» «Я знал твоего отца, когда тебя еще на свете не было». Хранитель улыбался, но глаза оставались тревожными. Дождевые капли срывались с волос и скользили за ворот, неприятно холодя кожу. «Тогда ты должен понимать причину увиденной тобой бойни. Кто-то сильно захочет заполучить шаманскую магию, а она передается лишь двумя способами — через родную кровь или смерть. Но убить нужно всю семью, иначе затея провалится. Если в роду хоть один уцелеет, магия не подчинится, она достанется выжившему». «Тогда тем более нужно поберечься. Не хочешь ко мне — уйди туда, где никто тебя не знает. Сбей врага со следа». Шаман кивнул, понимая беспокойство друга. «Все верно. Но наша судьба уже предначертана. Останемся мы или уйдем, итог один — смерть. А вот то, что ты слышал плач ребенка, это хорошо, мальчик. Значит, не удастся врагу уничтожить мое семя. Внучка шамана выживет и сохранит магию. Почему внучка? Думаешь, я зря спрашивал, какое желание ты загадал? Моя внучка будет той самой, которую ты полюбишь раз и навсегда. Как просил. Боги дали свой ответ. Устав сосать пустой мундштук, шаман вытащил из кармана кисет, набил трубку табаком, раскурил, прищуриваясь от едкого дыма. Озадаченный хранитель молчал. Трудно поверить в столь странное толкование судьбы. «Не сомневайся!» Шаман выпустил дым через нос. Тот запутался в редкой бороде. «Так все и будет. Как только услышишь о моей смерти, вспомни, что должен найти внучку старого шамана. Магии рода хватит, чтобы она на протяжении веков оставалась с тобой. Она обретет бессмертие? Бессмертной будет душа, но не тело. Но как же? Если полюбит, ее душа останется с тобой навсегда. Что тебе до тела? Женщины все одинаковы. Две руки, две ноги, голова. Знаешь, как по-нашему, душа. Шаман посмотрел хитро, улыбнулся, что было странно после того, как узнал о предсказанной гибели семьи. Анука. Анука Башлы? Душа рода Башлы. Запомни. Ярит прислал шаману отряд отборных воинов, что безропотно несли службу в Нирейбе, но и они полегли в неравной битве. Вождь Урдык не пожалел ни старых, ни малых. Празднуя победу, поднеся своей лживой богине сердце старика Башлы, кровожадный вождь поднимал кубок за силу, что проснется в нем через 40 дней после истребления древнего рода. Но Урдык глубоко обманулся. Сила не пришла. Пришел хранитель. Сначала взвился ураганный ветер, что сорвал шкуры с выстроившихся кругом кабук-чи и заставил ничего не понимающих спросонья людей выскочить наружу. Второй его порыв забил песком глаза и рты убийц песчаных шаманов, сделав слепыми и немыми. Следом грянул мороз и сковал тела похлеще цепей, и это летом-то, в Нирейбе, когда воинам Урдыка осталось лишь одно уменье — слышать, как над стойбищами захлопала крыльями птица. Но что она одна может сделать с отрядом из 100 голов? Пронзительный крик, сорвавшийся на невыносимо высокий писк, сжал сердца ужасом и не отпустил. Облачко пара вырвалось из уст Урдыка, пытающегося вдохнуть в последний раз, но и его могучее сердце не выдержало. Заполошно стукнувшись о ребра, затихло. Навсегда. «Если хотите, я засыплю их песком». Винт неторопливо собирал белые, как лен, волосы в хвост. «Брось!» Фрост, стряхивая с кудрей кристаллики льда, поморщился. «Пусть дикие кайраги обглодают их кости. Пойдем лучше выпьем». «Яр, ты с нами?» Винт наклонился, чтобы высыпать из легкой туфли песок. «Ненавижу барханы». «Ты же он!» — осклабился в улыбке рыжий. «Говори, лучше надень сапоги. В них жарко, и ноги преют, а у меня в полночь свидание. Так ты с нами или нет?» Винт обернулся в ожидании ответа. Юное лицо, безмятежный взгляд, мечтательная улыбка, словно не он только что помогал вершить возмездие. «Нет, идите без меня, у меня срочное дело». Свирит вытянул руку, и на нее села белая сова. Прошла до плеча, стряхнулась, будто сбросила с себя тяжесть совершенного и растворилась в воздухе. «Никак не привыкну к твоим фоксам». «И не надо». Хранитель оправил рукав жакета, смахнув с него невидимые песчинки. «К смерти никому привыкать не стоит». «Так куда ты? Может, мы с тобой?» Винт положил ладонь на плечо Свиарида, чувствуя едва сдерживаемое беспокойство друга. «Нет, это дело долго. Лучше возвращайся в Закряжье. Нехорошо, что мы все трое отсутствуем. А ты, Фрост, жди меня у заставы. Я буду не один. Женщина? Хранитель улыбнулся. Женщина. Как звать-то? Душа. В зал они вошли одновременно. Лиса переступала через порог с замиранием сердца. Заметят или нет, что хранитель держит ее за руку? Заметили, но не все. Свита Делериса V пребывала в унынье. Ни самого монарха, ни наследника среди гостей не наблюдалось. Лорд Фрост, занявший обычное место Алисии, что-то нашептывал пунцовый от смущения Мажанне. Лорд Винт получал удовольствие, беседуя с Ивоной. А старшие братья Виру возбужденно что-то выясняли, едва не хватая друг друга за грудки, что свидетельствовало об определенной степени опьянения. Алисия нахмурилась, стыдясь за них. Но Свейрит сжал пальцы, и ей пришлось перевести взгляд на него. «Я люблю тебя», — одними губами произнес князь, возвращая утраченное на мгновение ощущение полного счастья.